Выковывая будущее. «Ну ладно», — проговорила Рикке, устраиваясь на троне Скарлинга и пытаясь выглядеть одновременно беззаботно и повелительно. Кажется, и то, и другое одинаково не получилось. «Время раздавать награды и наказания», — заметила Изерн, не переставая жевать. «Верно». Рикке поправила на плечах свой замечательный мех и постаралась как можно заметнее выпрямить спину. «И их тоже». Трясучка кивнул стражникам, и двери Скарлингова замка с могучим скрипом распахнулись. Всегда хорошо начинать с радостной ноты, поэтому первыми пригласили героев-победителей, бойцов из Уфриса и Западных долин. Черствый вышагивал во главе отряда с такой резвостью, словно был втрое моложе самого себя. Гвоздь, который действительно был втрое моложе него, размашисто шагал рядом, привычно ссутулившись и положив расслабленную руку на потертую рукоять меча. От битвы на нем осталось несколько новых шрамов и царапин, но они его совсем не портили. Нисколько не портили. «Ну что же, мальчики, я могу вами гордиться», — провозгласила Рикке. «Я бы предложила вам какие-нибудь подарки, но подозреваю, что мертвые уже это сделали». «Так, пару безделушек». И черствый, ко всеобщему одобрению, покрутил вокруг выставленного пальца золотую цепь. «Черствый», — сказала Рикке, — «ты не оставлял моего отца ни в хорошие времена, ни в плохие. Теперь ты делаешь то же самое для меня. Я назначаю тебя своим вторым». Его седые брови взлетели вверх. «Правда?» «Вот именно. И начнешь ты с того, что будешь греть мне кресло, пока меня не будет». Брови уехали куда-то к волосам. «Что? Трон Скарлинга?» «Может быть, он был героем не совсем твоего полета, но я надеюсь, что ты сможешь на пару недель заставить себя опуститься до его уровня». «К тому же», — заметила Изерн, — «я знаю мало людей, настолько искушенных в деле сидения на месте». Черствый оглядел трон с выражением некоторого сомнения. «А ты где будешь?» «Мне надо предпринять еще одну маленькую поездку, прежде чем я смогу сидеть на нем, не испытывая беспокойства». Рикке обнаружила, что снова теребит изумруды у себя на шее, и отпустила их. «До меня дошли слухи, что мои старые друзья, молодой лев и его жена, в жизни не видала более модной сучки», — вставила Изерн. «Захватили власть в Союзе». «Эту парочку хлебом не корми, дай где-нибудь власть захватить. Как их ни дави, они все равно умудряются всплыть на самый верх, в точности, как пара козьих говешек в колодце». Трясучка без остановки крутил на мизинце свое кольцо с красным камнем. «Как я слышал, малыш Лео в последнее время стал немного мстительным». «С ранеными воинами такое часто случается», — заметил Гвоздь, задумчиво глядя в угол, где прежде висела клетка со стуром. «А ведь большинство воинов так или иначе оказываются ранеными», — пожаловался Черствый, потирая губу. «Вот, например, я помню тот день, когда Верран из Блая угодил мне по зубам своим...» «Короче, я отправляюсь в Адую», — перебила Рикке. «Погляжу, не удастся ли залатать трещины в нашей дружбе». «Трещины?» — фыркнул Гвоздь. «Ты воткнула им нож в спину. И не один раз». «Ну, значит, залатать дырки от ножа, прежде чем Лео придет в голову продырявить нас в отместку. Северу никогда не везло в войнах с Союзом. Что нам сейчас нужно, так это мир, улыбки, торговля». «И шутки», — добавил Трясучка с каменным лицом. «Я всегда любил посмеяться». «Я на Скарлинговом троне. Каких шуток вам еще надо?» — пробормотал Черствый, хотя еще совсем недавно мысль, что там может сидеть Рикке, показалась бы людям намного забавнее. Он задумчиво пощупал свою ягодицу. «Сдается, моя задница будет малость пошире твоей». «Ну, значит, сидение будет тепленьким к моему возвращению», — отозвалась Рикке, вызвав среди людей несколько смешков. «Ну, а теперь Гвоздь. Еще недавно ты был для нас грозным противником. Я бы поблагодарила Стура Сумрака за то, что ему хватило дурости превратить тебя в нашего друга, но мертвых благодарить смысла мало. Западные долины уже твои. Я могу прибавить к этим землям еще две с восточной стороны». «Ты так же щедра, как и прекрасна», — отозвался Гвоздь с незаметной усмешкой. «Одного из двух мне вполне достаточно, но мне понадобится от тебя кое-что взамен». «Говори». «Я слышала, что ты любишь потасовки». Его улыбка стала шире. За хорошее дело не грех и подраться. Похоже на то, что народ в Воленсанде как-то кисло смотрит на то, что я теперь всем заправляю. Закрыли городские ворота, говорят, что будут теперь делать все по-своему. Никуда не годится, прошелестел Трясучка. Позволь одной овце самой выбирать себе дорогу, проговорила Изарн. Оглянуться не успеешь, как все стадо начнет выступать со своими мнениями. Гвоздь медленно кивнул. Я покажу им ошибочность их взглядов. Только мягко, ладно? Не нужно сразу спускать на них всех собак. Будет лучше, если они пойдут полюбовно. А если нет? Ну что делать, тогда веди за рога. И то верно. Гвоздь мгновение помедлил, словно хотел сказать что-то еще. Рикке догадывалась, что у него на уме. То, что случилось между ними двумя перед тем, как он ушел. У нее на уме было то же самое. Она была бы не прочь, чтобы он остался, даже если это будет на одну ночь. Даже если это будет всего лишь быстрый перепих где-нибудь за кухней. Но вождь должен внимательно относиться к тому, кого он к себе приближает. С кем его видят. Особенно, если это вождь женского пола. Гвоздь поскреб в своей бесцветной бороде, искоса глянул на нее, приоткрыл рот, словно собираясь заговорить. Пауза затягивалась. Рикке не стала ему помогать, не могла себе этого позволить. «И то верно», — наконец повторил он и зашагал прочь, махнув своим людям, чтобы следовали за ним. Не успели они выйти, как в зал вошли братья Изерн, ведя за собой свору татуированных горцев и горянок. «Скоффин и Фейл! Скен и Фейл!» — приветствовала их Рикке. «Бывало ли на свете пара толстых ублюдков, более возлюбленных луной, чем вы двое?» «Мой отец всегда говорил, что на мужчине должно быть мясо», — отозвался Скоффин, кладя огромную руку на огромное брюхо. «Чем больше объем, тем больше в нем достоинства», — подтвердил Скен, расчесывая пальцами свою буйную рыжую бороду. «Раздоры между кланами Севера и горным народом длились слишком долго», — продолжала Рикки. «Со времен Круммоха и Фейла и Битода, и со времен еще более давних. Но теперь все это смыто. Вы пришли, когда я в вас нуждалась, и я приду, если вы будете нуждаться во мне. Обещаю. Однако, поскольку обещания дешево стоят, вы можете также забрать себе земли, о которых мы говорили». «По правде говоря, ты уже сослужила нам невообразимую службу, когда избавила нас от нашей сестры», — признался Скен. «Каждое мгновение, когда ее злобный язык жалит тебя, это мгновение, когда он не жалит нас», — подтвердил Скоффин. Изерн сплюнула струю чаги, окропив рубашку Скоффина, но тот лишь широко улыбнулся. «Смотри, как бы тебя не ужалило что-нибудь поострее», — проворчала она. «Я и сама гляжу на нее, как на сестру», — сказала Рикки. «Причем старшую сестру, более сильную и мудрую. Так что выходит, что вы и мои братья тоже. А семья должна держаться вместе». Рикке подалась вперед. «Вот что я скажу. Надо открыть пути в горы, построить хорошие дороги и начать обмениваться товарами, а не ударами мечей. У меня остались хорошие воспоминания о том эле, которым меня угостили, когда я была у вас в последний раз. Я слышала, что в горах есть уголь и медь. Ну и у нас, конечно, найдутся всякие штуки из железа, стали и ткани, которые вам наверняка пригодятся». «Наверняка», — промолвил Скен, задумчиво протягивая руку к кольчуге черствого и потирая двумя пальцами край рукава. «Вам двоим стоит поехать со мной в Адую, поглядеть мир, вкусить благ цивилизации, привести с собой новые идеи и увести что-то взамен, показать тамошним людям, что Север теперь един. Вместе мы страшнее, как враги, и заманчивее, как друзья, так что мы все сможем получить от этого выгоду». «О, враги и выгода!» — у Скоффина загорелись глаза. «Две вещи, которые наш отец любил почти так же сильно, как луну!» И все принялись смеяться, хлопать друг друга по спине и обмениваться добродушными оскорблениями и невероятными байками о прошедшей битве. Однако вождь не может только и делать, что веселиться с друзьями. Рано или поздно настанет время и пригрозить врагам. Следующим в зал ввели плоского камня, одного из людей Кальдера, избитого и замотанного бинтами. Его руки были связаны, но он стоял, выпрямившись, словно предпочитал умереть, но сохранить свое достоинство. Подход, которым Рикке, пожалуй, была готова восхищаться. Трясучка, стоявший за его плечом, достал свой блестящий маленький ножик. Может быть, он не специально повернул лезвие так, что отблеск упал плоскому камню на лицо, но Рикке за это бы не поручилась. «Ты, Брод, плоский камень», — произнесла она. «Да». «Один из боевых вождей Кальдера?» «Был». «Скольких моих людей ты убил в сражении?» Плоский камень бросил взгляд на нож в руках трясучки, потом сжал зубы и выпятил подбородок. «Сколько смог?» «Хм, а как долго ты служил черному Кальдеру?» «Больше 20 лет. С тех пор, как получил свое имя в битве при героях. Тогда я и присоединился к Кальдеру. Тогда многие поступили так». Плоский камень втянул воздух своим широким носом и выдохнул. «И сейчас я бы поступил точно так же. Кальдер был великим вождем в свое время». «Но его время закончилось». «С этим не поспоришь». Плоский камень поник головой. «Его время закончилось, и твое наступило. Так уж все устроено». «Вопрос, который меня заботит, звучит так. Сможешь ли ты быть так же верен мне, как был верен ему?» Он резко поднял голову и, моргая, оглядел комнату. Потом расправил плечи. «А что? Почему бы и нет?» «Ты, такой большой мужик, преклонишь колени передо мной, маленькой женщиной?» «Я бы сказала, что рост у тебя скорее средний», — буркнула Изерн. «Ну да, но тогда не получится красивого оборота речи». «Для меня нет стыда в том, чтобы преклонить колени перед женщиной, если она доказала, что этого стоит», — сказал плоский камень. Рикке подняла брови. «Ну и?» «Ах, да, верно». И с болезненным кряхтением, со все еще связанными за спиной руками, плоский камень опустился на одно колено. «Мой отец всегда говорил, зачем выбрасывать то, что можно использовать? Думаю, это относится к людям не меньше, чем ко всему остальному. Даже больше, если учесть, сколько усилий требуется, чтобы наплодить этих ублюдков». Собравшиеся в зале воины одобрительно заворчали. Они были не против помиловать бойца, который честно и храбро сражался, особенно зная, что в один прекрасный день могут и сами оказаться на коленях, если удача повернется к ним не той стороной. «Я хочу, чтобы ты собрал всех своих карлов, кто остался в живых после битвы и кто захочет мне служить. Возьмите кости этих гребаных дикарей и отвезите их обратно за Кринну. Ну и когда окажетесь там, проучите как следует любого, кто решил, что им теперь можно перебираться через реку. Ты меня понял?» «Понял», — кивнул плоский камень. «Понял?» «Понял, вождь». Трясучка перерезал веревки на его запястьях, и, дождавшись, когда он встанет, вручил ему секиру, отобранную у него в день битвы, с яркими золотыми завитками на клинке. Плоский камень взял ее и поглядел на Рикки. «Спасибо, что дала мне шанс. Я тебя не подведу». «О, я знаю». Рикки повернулась к нему своим волшебным глазом. «Я это видела». Плоский камень сглотнул и зашагал к двери. «Слишком мягко», — буркнула Изерн. «Давать врагам шансы – дело стоящее. Они знают, что не могли на это рассчитывать и, возможно, будут благодарны». Рикке хмуро посмотрела в сторону. «С друзьями иметь дело гораздо тяжелее». И в самом деле, Изерн тоже нахмурилась еще сильнее прежнего, когда в зал втащили следующую парочку – Карлет и ее бабушку. Они были грязными после сидения в подвале, их руки были крепко связаны. «Спокойно», – сказала Рикке. «Мы выиграли, ты не забыла? Мы можем себе позволить немного великодушия». «Если ты можешь себе что-то позволить, это еще не значит, что это стоит себе позволять», — хмыкнула Изерн, глядя, как молодуху и старуху выводят перед возвышением и ставят на колени, как те щурятся в луче солнечного света. «Карлет, это хоть твое настоящее имя?» «Да». Девушка не выглядела усмиренной. Ее челюсть была выпечена. В ней было не меньше воинственности, чем когда она впервые явилась в Уфрис. «Можешь сказать что-нибудь в свое оправдание?» — спросила Рикке. «Я могла бы придумать кучу оправданий, но в чем смысл? Все уже знают, что я лгунья». «Мы сделали то, о чем нас просили», — прокаркала старуха. «Жаль, что вы не справились получше», — насмешливо ответила Изерн. «Может, не стояли бы тут на коленях». Рикке подняла руку, утихомиривая ее. «Подозреваю, что куча народу с радостью бы посмотрела, как на вас вырезают кровавый крест, как на предателях и шпионах». Она позволила паузе затянуться, пока присутствовавшие взвешивали висящие на волоске жизни. «Но я настроена быть великодушной. В конце концов, мы не смогли бы подловить черного Кальдера, не предложив нам наживку. В общем так, вы пришли в Уфрис, чтобы рассказывать Кальдеру о том, что мы затеваем. Теперь я хочу, чтобы вы сходили в Востенгорм и рассказали мне о том, что затевает Союз». Эта новая порция милосердия пришлась воинам совсем не по вкусу. Они еще могли посмотреть сквозь пальцы на мужчину, который хотел их убить, но женщина, пытавшаяся их обмануть, это было уже слишком. «Вроде бы ты хотела мира с Союзом», — пробурчал черствый. «Торговля, улыбки». «Мне будет гораздо легче улыбаться, если я буду знать, что у них на уме», — ответила Рикки. «Я там никого не знаю», — сказала Карлет. «Ты такая искусная лгунья. Не сомневаюсь, что ты быстро заведешь себе друзей». «А что насчет моей бабушки? Она в самом деле твоя бабушка?» «Да». «У меня большое искушение оставить ее здесь, чтобы она варила мне суп». Рикки откинулась на спинку трона, размышляя. «Но было бы жаль разбивать вашу пару, когда вы так отлично справляетесь вместе. Трясучка, разрежь им веревки». Он повиновался, ничем не показывая, считает ли эту идею хорошей или плохой. «Спасибо тебе, черная Рикки», — сказала бабушка, только что не целуя перед ней пол. «Ты об этом не пожалеешь». «Я знаю». И Рикки постучала себя по скуле. «Это я тоже видела». «Слишком мягко», — прошипела Изерн, качая головой. И она была не одинока в своем мнении. Многие ворчали. Кто-то откровенно хмурился. Один воин плюнул Карлет под ноги, когда та шла мимо. «Утомительное это дело — быть вождем. Доказать один раз, что ты вождь, никогда недостаточно. Приходится делать это заново с каждым новым выбором». Дальше в зал ввалилась целая толпа жалких оборванцев. Точнее, их пинками и тычками загнали внутрь и поставили на колени перед Рикки на безжалостные камни, в лязги цепей. То, что осталось от воинства жильца курганов. Без своих костяных доспехов и краски на лицах они выглядели далеко не такими устрашающими. Один дрожал всем телом, другой, кажется, плакал. Какое бы свирепое лицо ты ни показывал миру, лишь немногие отваживаются поглядеть в глаза великому уравнителю, когда он приходит с визитом. Рикки ощутила знакомое шевеление великодушия и села прямее, грозно хмурясь на них со Скарлингового трона. «Вы, ублюдки, перешли через Кринну!» Их предводитель выполз вперед на коленях, едва не касаясь подбородком пола, со свисающими вокруг лица жидкими волосами. «Нас пригласили, о великая королева!» — прохныкал он, говоря на северном наречии с таким акцентом, что это оскорбляло слух. «Нас пригласили!» «Я вас не приглашала!» — резко сказала она, и он вздрогнул. «Жилец курганов, по которому мир не станет плакать, собирался поглядеть, сколько костей он сможет выдрать из моего тела, пока я буду еще жива». Они захныкали и заныли, словно свора избитых бродячих псов. Рикке сделала долгий, медленный вдох. «Но я не жилец курганов». Она величественно взмахнула рукой. «Страдание не вызывает у меня улыбки». Их предводитель склонился еще ниже. «Ты мудра и милостива, о великая королева!» «Да, мне нравится так думать!» Она кивнула трясучки. «Сперва убей их, а уже потом вывари их кости. Отдай их плоскому камню, чтобы отвез обратно к Кринне. Может быть, это научит их племя держаться по ту сторону реки». Глядя, как их, плачущих или печущих, выволакивают из зала, она чувствовала, как меняются лица ее суровых воинов. Больше никто не глядел на нее с неодобрением. Фактически большинство уткнулись взглядами в пол. Ее отец мог бы сказать, что демонстрация милосердия – хорошая вещь, если ты в то же время можешь показать при необходимости, что сделала свое сердце каменным. Изарн протянула ей катышек чагги, и Рикки взяла его и засунула за губу. «Ты одобряешь?» «Разве я сказала, что не одобряю?» – парировала Изарн. И так оно все и продолжалось. Одни входили сами, других втаскивали. Те, кто бился на одной стороне, и те, кто бился на другой. Те, кто служил ей, и те, кто служил черному Кальдеру. В основном она старалась придерживаться великодушной линии, но не забывала и наказывать кое-кого для примера. Достаточно, по ее мнению, чтобы на севере держался порядок, пока она будет занята заключением сделки с бывшими друзьями, которых она превратила во врагов. День тянулся все дальше, и полоски света из высоких окон ползли по каменному полу от одной стены Скарлингового замка до другой, пока, наконец, зал почти полностью не опустел. Потоп превратился в ручеек, а ручеек понемногу иссяк. «Это все?» — спросила Рикке, откидываясь назад. «Остался еще один», — сказал Трясучка.